Вот эти знаки называются еще системой раннего оповещения. Это система раннего оповещения, которая нам говорит, что-то у нас происходит в организме неладное. Верно? А человек включает рационализацию и начинает это объяснять. Что такое рационализация как механизм психологической защиты? Это, конечно же, псевдоразумное объяснение того или иного желания или, наоборот, того или иного знака. У нас два там пункта есть. Один из них называется «это снижение ценности того, чего я не могу достичь», да, называется «зеленый виноград», и «повышение ценности того, что я имею», называется «сладкий лимон». Вот это рационализация. Поэтому люди используют этот механизм и говорят, ну что там, у меня там что-то там в желудке варенько, видимо, давно не отдыхало, надо отдохнуть, или съел чего-то не то. Ой, фригидность появилась, блин, наверное, позавчера сидела, форточка была открыта, на работе продуло, и фригидность появилась. Надо уехать в Турцию, отдохнуть. Каких только не придумывали способов, да, рационализировать это. Псевдоразумно объяснить самому себе. Вместо того, чтобы задуматься, откуда это знак и почему он у меня возник. Еще хуже, конечно же, делают то, что обычные люди делают. Они вытесняют эту информацию. Эта информация тревожит человека. Вот, что-то у меня неладное с сердцем. Это уже сразу знак. А не заболел ли я каким-нибудь ишемической болезнью сердца или еще что-то? И не умру ли я скоро? Страх смерти возникает. Человек начинает это вытеснять. Лучше это забыть. Ну, классика, вы помните человека, который покупал там ботиночки на два размера меньше. Помните, он ходил, все стонал. Ему говорят, да купи ты нормальные ботинки, и все будет хорошо. На что он всегда отвечал, ну, у меня такая тяжелая жизнь, у меня жена изменяет мне, ребенка скоро из школы выгонят за хулиганство, на работе меня не уважают, а вот я приду домой, сниму ботиночки, и мне так хорошо. Вот классика вытеснения. Да? Вместо того, чтобы решать эти проблемы, человек вытесняет это. Поэтому, если у него возникает такая симптоматика, он старается забыть это, не видеть это. И, конечно же, это глупо. В том смысле, что если ты не замечаешь эти знаки, то может произойти худшее. Но если человек заметил, одумался, вернулся к базовым мнениям и скорректировал всего лишь коррекция. Скорректировал первое, это отношение к себе, отношение к другим и отношение к миру в целом. Вот так. Лазурский и Несищев устроили структуру личности человека. Системообразующим явлением, конечно же, является отношение к себе, как говорил уже Борис Герасимович Ананьев. Так это действительно и получается. У людей, у которых завышенная самооценка, возникает невроз. И у людей, у которых заниженная самооценка, возникает невроз. Вот почему я еще вам даю пример срединного пути. У людей со средним интеллектом не возникает невроза. А вот с высоким возникает. Поскольку, как известно, можно жить либо правильно, либо счастливо. Умные живут правильно, а дураки счастливы. Это надо иметь в виду. В еде это также проявляется. Умные питаются правильно, а дураки едят вкусно. Будьте дураками, это вас спасет. Шутка. Нужно находиться посередине этих полюсов. Но умный человек, возвращаясь к еде, конечно, он скорректирует эти отношения и снова вернется к структурному аттрактору здоровья, к структуру от начинающего формироваться структурного аттрактора болезни. Но, увы, огромное количество людей, как мы уже догадались, занимаются тем, что они вытесняют, рационализируют, по сути дела, не слышат ни собаку, которая лает, ни Господа Бога, который уже выдал вот такую систему раннего оповещения. Поэтому что остается Господу Богу? Перевести всех в следующую табличку, которая называется ненормальные бабушки. ВММ. Болезни ненормальные.